походкой, туда-сюда кроссовки, проходят мимо по делам. Я очарован мартом, смотрю на них с азартом, вокруг такая красота. Как много женщин разных, весенний первый праздник приходит только лишь для них. Раскупленные букеты, готовы комплименты, поздравим женщин дорогих. Женщины милые, самые красивые, будьте здоровыми и всегда счастливыми. Женщины милые, вы наши любимые, будьте успешными и неповторимыми. Женщины милые, самые красивые, будьте здоровыми и всегда счастливыми. Женщины милые, вы наши любимые, будьте успешными и неотразимыми. Блондинки и брюнетки в сердца стреляют метко, и настроение высший класс. Брюнетки и блондинки в душе растают льдинки, ведь это солнце лишь для вас. И в день 8 марта я раскрываю карты и откровенно вам скажу, что знают все мужчины, без слабой половины не жизнь была бы, а просто жуть. Женщины милые, самые красивые, будьте здоровыми и всегда счастливыми. Женщины милые, вы наши любимые, будьте успешными и неповторимыми. Женщины милые, самые красивые, будьте здоровыми и всегда счастливыми. Женщины милые, вы наши любимые, будьте успешными и неотразимыми. Красивые, будьте здоровыми и всегда счастливыми. Женщины милые, вы наши любимые, будьте успешными и неповторимыми. Женщины милые, самые красивые, будьте здоровыми и всегда счастливыми. Женщины милые, вы наши любимые, будьте успешными.